Friede sei mit euch, liebe Geschwister. Ich grüße euch alle in Jesu Name. Gott segne euch alle reichlich. Mir вам, братья и сестры. Мы откроем послание Якова. Послание Якова. Читаем из 3 главы, 17 стих. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Мы также откроем послание римлянам из 6 главы. Читаем 16 стих и 17. Неужели вы не знаете, кому, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, бывши прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Дорогие братья и сестры, сегодня, как уже мы много слышали, наша тема послушание, гехорсамкайт, или по-английски obedience и по-испански obediencia. И вот я буду также говорить с этой темой на важнейшее качество. Wichtigste Qualität. Самое важное качество. Уже братья нам говорили много, указывали на важность этого качества, которое мы называем послушание. Однажды в Америке один пастор посетил своего друга, тоже пастора церкви. Как раз его не было дома. И там была маленькая девчонка, его маленькая дочка. И он взял ее на руки и спрашивает: «А чему учит тебя твой отец?» Она без всякого замышления: «Послушанию». «Чему нас учит наш отец?» «Послушанию». Дорогие братья и сестры, я буду просить вашего особенного внимания выслушать еще и потерпеть. Мы имеем в виду то качество, без которого Бог ничего не может сделать для человека. Бог ничего не может сделать в человеке, и Бог ничего не может сделать через человека. Мы это видим от самого начала Библии и до конца. Когда Бог говорит человеку, от человека требуется послушание. В русском языке есть послушание, obedience, мы говорим по-английски, и есть повиновение. Мы видим от самого начала, было ли то, как уже сказано, Адам, был ли то Ной, был ли то Авраам, Илия, апостол и так дальше, и так дальше. Это от Богом требуется от каждого. Обетование Божие в жизни людей действует как электричество, но не всякий материал передает электричество. Только покорный материал поддается действиям благодати. И вот, беседуя с людьми, проповедуя Евангелие, у людей часто является нумерация грехов. Грехи большие и маленькие. Ну, я же таких больших и не сделал, как кого-то убил и тому подобное. И вот мы видим, дорогие, у первой книги царств, или немецкой Самуила, мы читаем в 15 главе, 22-23, 15 глава, Эрште Самуэль. или первое царство русское. И отвечал Самуил: неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Теперь мы рассмотрим последствия послушания. Мы откроем четвертую книгу царств. Вторая. Der zweite Könige in Deutschsprache. Пятая глава, 9 по 14 стих. И прибыл Наеман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нейман, и пошел и сказал: «Вот я думал, что он выйдет, встанет, и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Авана и Фарпар, реки Дамаски, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И оборотился, и удалился в гневе, рассердился. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: омойся и будешь чист». И пошел он и окунулся в Иордане 7 раз, по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. Мы видим здесь непослушание и послушание, и последствия таковых. Если бы этот человек, прокаженный, остался со своим непослушанием, уехал бы такой, как приехал. Но там были его, слуги, мудрые слуги, и говорят ему: «Да разве он сказал тебе что-то такое сложное? Он же сказал очень простое дело. А ну спробуй, повинуйся, послушай, что он сказал». И они его убедили, и он сделал то, что слуги сказали, и, к удивлению, тело очистилось. Это последствия мы читаем и видим послушание. Послушание. Мы также откроем третью книгу царств, и читаем из 17 главы. Я прочитаю 2 стих, по 4, потом 8, 9. Третье царство, in deutscher Sprache, erste Könige. 17, 2 стих, по 4, потом 8, 9. «И было к нему, то есть к Илии, слово Господне: пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у порока, у потока». Извините. Хорафа, что против Иордана. «Из этого потока ты будешь пить. А воронам я повелел кормить тебя там». И пошел он и сделал по слову Господню. Пошел и остался в потока Хорафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо по утру, и хлеб и мясо по вечеру. И из потока он пил. Мы видим, дорогие, ревность этого мужа Божия, Илии. В то время народ израильский, который был и именовался Божьим народом, он сильно и низко упал. Поклонялись идолам, ваалам и всяким изделиям рук человеческих. Этот человек, Божий слуга, Божий пророк, исполнился великой ревности. И сказал пред Богом: «Вы кушаете Божий хлеб, а кланяетесь и славите идолов. За это небо будет закрыто». И этот человек помолился и небо закрылось. Но вы знаете, бедствие пришло всем, в том числе и ему самому. Потому что пришла засуха, урожая не было, но за беззаконие Ахавы и его жены Езавели не будет дождя, не будет урожая. Мы видим, что этот человек имел ключ к небу, потому что он имел общение с небом. Это было время трудное и для самого Ильи. И ему было трудно. Но Бог говорит, второй стих я читал, было к нему слово Господне, пойди отсюда, иди на то место, которое я тебе говорю, и там, и только там ты будешь сохранен, твоя жизнь будет сохранена. В другом месте нет. Только в том месте, которое я тебе повелеваю. И этот человек, муж Божий, повинуется тому, что Бог говорит ему. Как уже было упомянуто братьями об Аврааме или о других мужьях. Бог повелел, и не всегда они понимали. Как написано, Бог повелел Аврааму выйти из земли отеческой и идти в землю, которую я укажу. Он повиновался и пошел, не зная, куда идет. Мы сегодня повиновались Господу и идем, знаем куда. Но Авраам не знал, куда идет. Но все же он повиновался Господу. Ты останешься жив только там, где Бог тебе призначил или назначил. Не в ином месте. И никто в мире не может изменить плана Божьего. Бог, дальше мы читаем в этой же главе, мы читаем, снова Господь посылает этого же мужа вдове. И говорит Господь, так и так, и так, и так. Ты будешь жив только там, не в другом месте. Дорогие братья и сестры, Бог имеет свое снабжение для каждого, кто исполняет его волю у назначенном Богом месте. Бог учредил в Новом Завете спасение только в одном месте и в одной личности, и этой личностью есть Иисус Христос. В Старом Завете Бог учредил закон, и исполняющий закон жив будет. В Новом Завете Бог учредил одно место. И слава Богу за это нет ни в ком ином спасения под небесами, кроме во Христе Иисусе. И Бог не дает продовольствия на годы вперед, а на один день. И, дорогие, я очень благодарен, уже живя для Господа почти 49 лет, что шаги, которыми мы идем к небесам, меряются не километрами. Я очень благодарен за это Богу, но шагами. Если бы километрами, то вряд ли кто бы из нас не поломал ноги. Но хвала Господу, что шагами. И вот шаг за шагом, понемножку, по секунде, по минуте, по часу, по дню и так далее, и уже скоро приходит до 50 лет, некому из нас, может, больше. Мы идем за Господом. Слава Ему! Так есть. Бог говорит, Илия только в этом месте. Его небо послушало, когда он молился и закрылось. Теперь он должен также быть послушным и повиноваться, что говорит ему Бог. Слава Господу! Аллилуйя! Я уже упомянул, Бог дает нам этот путь или дал, и меряется шагами. И шаг за шагом к почести Вышнего звания Божия во Христе и Иисусе. Я разъездный благовестник или евангелист уже много лет. Ни разу не было, мне подзвонит лидер молодежи в Америке, и говорит, брат, завтра у нас там и там молодежный. И тот брат, который нам обещал там проповедовать, только что позвонил, он не может быть. И я в Америке уже на протяжении многих десятков лет служу запасным колесом. Вы понимаете? И вот звонит мне, брат, приезжай ты. И жена там приготовит мне одежду, а может и сэндвичи, или, как вы говорите, бутерброд, на дорогу. И я выезжаю вечером, чтобы утром быть там. Мне надо 13 часов ехать. 13 часов. И еду ночь, всю ночь еду. Вы знаете, ночь темна. Ночь темна. И в моем автомобиле свет светит только всего, ну, пускай пару десятков метров. То все, не светит этих 13 часов или этих 1000 миль вперед. Нет. Свет моего автомобиля только несколько метров вперед. Пару десятков. И так как автомобиль движется, и этот свет движется, и я всю ночь ехал во свете. Слава Богу. Такова наша духовная жизнь. Братья и сестры, слава Господу за это. Что? Когда Бог повелевает, нужна точность. Когда Бог говорил Моисею, говорит, чтобы все было сделано точно в послушании. И от самого начала до сегодня и до конца Бог требует точности в послушании и в повиновении Ему. Слава Господу за это. Я теперь обращусь к церкви. Дорогие, мы откроем Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна. И читаем мы из 20 главы. 20 глава. Иоанна. И 21 стих. Один стих. Читаем так. Иисус же сказал им вторично. Ученикам, мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Мы же слышали от братьев, Иисус был послушный Отцу до смерти и смерти крестной. Я говорю сегодня к церкви теперь, или в конце. Особенно делаю эмфазис или ударение на церковь. Миссионерское дело, дело евангелизации, начато Богом. Бог послал Сына Своего в мир для спасения грешников. И Сын послушался и повиновался Ему. И Сын исполнил то, что Отец Ему повелел, за что слава Ему. Вот Иисус говорит, как послал Меня Отец, так я посылаю вас. Вот этими днями мне дана одна книжоночка о пробуждении. Я начал ее читать. Прочитал каких 20 страниц. И там одно изречение есть, что я обратил внимание, на что обратил внимание и запомнил раз и навсегда. И вложил в свой компьютер. И там такое выражение. Церковь, которая перестала евангелизировать, перестала быть евангельской церковью. Это очень важное изречение. Очень важное. Нет? Евангелизацией контролируется в небе, и Бог сделал свое, послал Сына Своего. И Сын повиновался. Потом Иисус избрал, послал апостолов. И апостол Павел пишет Тимофею: что ты слышал от меня, передай верным людям, которые были бы способны и других научить. И так дальше шло, шло и шло, и дошло до нашего времени. Господь находил верных людей и вручал им Евангелие, которые были послушны. Когда Петр говорил проповедь, он сказал в своих словах: свидетели все мы, и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему. Братья и сестры, это крайне высшее слово еще. Не только послушные, но повинуются. Послушаться одно, но нужно повиноваться. повиноваться. И таких Господь употребляет. За что? Слава Иисусу. Слава Ему. Да? И до сегодня идет евангелизация, и братья, которые желают исполнять то, что Господь вручил от начала, стараются повиноваться. Братья и сестры, как я сказал, Авраам не все понимал. Ной не все понимал. Когда Господь заговорил ему строить ковчег, он не понимал, как это. Такой великий корабль строить на суше, где ни моря, ни воды, даже дождя не было. Как это так? Но, дорогие, когда человек повинуется, этим он исполняет волю Божью, и воля Божья исполняется через этого человека. Слава Господу за это. Да? Слава Господу за это. Когда я смотрю, бываю среди вас, и у нас теперь в Америке есть большущие церкви, не меньше, а может больше, чем у вас. Я очень занят. Мне уже миновало 70 в январе. Знаете? И приезжаю туда, меня просят, приглашают, очень много приглашений, за что я благодарен Богу. Но часто мне говорят, брат, приезжай почаще. Я говорю, но вы же не одни, есть много. Дорогие, как уже меня спрашивали и спрашиваете здесь об этой работе, я говорю, конечно, у нас есть и у вас есть прекрасные братья. Есть братья одаренные, талантливые, способные братья. Но они связаны одни семьей, другие церковью, третьи работой, четвертые финансами. Я ничем этим не связан. Наши дети на своем хлебе. И если кому потрудиться, то мне можно. Если, конечно, Бог позычит как жене, так и мне еще здоровья. Слава Ему за это. Я вот недавно был на Украине и мимоходом заехал туда и к вам. И перед отъездом в Канаду у следующего воскресенья, кажется, снова буду у вас. И слава Господу, что можно нечто делать и сделать, но ничего не можно сделать, если мы не будем повиноваться, если не будем послушны. Братья нам уже очень много сказали. Слово Божие очень много нам говорит об этом, от самого начала до конца. Да? Бог ничего не может сделать, каков бы ты талантливый, способный ни был. Но если не будешь повиноваться, ничего не будет. Ничего не будет. Павел пишет римлянам, кому вы отдаете свои члены в рабы, того вы и рабы. Я люблю это выражение в немецком языке. Wir sind seine Eigentum. Мы собственность Божья. Когда Иисус не только является Спасителем нашим, но также Господом или Господином жизни нашей и управляет нами, а мы повинуемся Ему. И то, что Он повелевает нам, оно нам на пользу, Ему на славу и во благо душам, которым мы служим. Слава Господу! Аллилуйя! Слава Иисусу! От самого начала до конца Библии и в жизни нашей мы обязаны повиноваться, быть послушными Господу. Страх Божий – это мудрость от Господа. Мудрость. Я не раз уже упоминал и вас упоминал. Можно прекрасно знать даже Писание, но не мудро их употреблять. Можно иметь прекрасные таланты, но не мудро их употреблять. Можно иметь много денег и не мудро их употреблять. Можно иметь много времени и не мудро употреблять. Можно. Знаете, мы видим разницу наяву. Верующие люди, неверующие. Люди спасенные, святые люди, Божьи люди и люди мира сего. И вы пойдите, я часто с ними беседую. У него нет времени ни почитать Слово Божие, ни помолиться. Нет времени на это. И Бог настолько справедливый, что дал как святому, так и безбожнику одну порцию времени, 24 часа в сутки. Правда? Да. Одинаково, ни больше, ни меньше. Мог бы безбожник оправдаться, если бы сказал, да, ты ему-то дал больше времени, чем мне. Но Бог дал одинаково времени тому и тому. И верующий человек находит время на все хорошее. Мне кто-то из вас говорил, может, здесь, в этой церкви. Верующий человек, это в России в те времена, когда Библия была очень дорогая, и трудно было ее достать. И дал одному человеку, неверующему, Библии. С таким учетом, что тот обещал, будет читать ее. Если будешь читать, то я дам тебе Библию. Я говорю, это были трудные времена. Библию достать трудно. Но тот пообещал, буду читать. И вот прошло несколько времени, несколько месяцев, и они встретились снова. И этот наш брат говорит, ну что, читаешь Библию? Да, почти всю прочитал. А ты дочитал до книги «Бытие»? «Бытие»? Но еще нет. И вот знаете, и мы знаем, как он читал ее. Правда? Мы видим, как читал. Хотя Библия была дорога, трудно было достать. Но если не пользуешься, не приносит пользы. Если мы не пользуемся и не исполняем то, что Господь повелел, сегодня наша тема, важнейшая тема, важнейшее качество, послушание и повиновение. Аллилуйя, слава Иисусу. Многие из вас, или из наших братьев, когда я их смотрю на них, старших братьев, моих лет, некоторые старше, вы знаете, они заплатили цену больше, чем мы. Много заплатили. Я встречаюсь с ними. Некоторые по 18, по 20 и больше лет были на ссылках, были в тюрьмах за веру. Но как на ссылках, так и в тюрьмах, там были души. Души. И туда никто добровольно не пойдет. И Господь допускает. Читайте книги. Я часто теперь читаю свидетельства этих братьев. У каких ужасных условиях они были. Я был недавно в Рочестер, штат Нью-Йорк, и там один брат свидетельствовал, когда, говорит, нас набили, сбили в тюрьму, столько, что мы ни сесть, ни лечь могли стоять или висеть один на другом. И только за сутки на 10 минут выпускали во двор подышать воздухом. И там были такие, что курили. Мы душились, говорит. Я никогда даже не думал, чтобы Бога благодарить за такое, как воздух. Но когда я побывал в таких условиях, и теперь я благодарю Господа за воздух, который дышу. Слава Ему! Когда я первый раз поехал в Южную Америку на миссионерское дело, мне много рассказывали, брат Москаленко, брат Кирич и другие, я не имел представления. Но для представления вашего хочу сказать, однажды мы ехали джипом 240 километров. Мы выехали, было темно, и приехали темно. Мы ехали 14 часов, 240 километров. Вы здесь проедете за 2 часа. Можете представить, какие дороги там. И вы знаете, дороги так, едешь и не знаешь, едешь вниз колесами или вверх колесами. Не поймешь. Такие дороги. Приедешь на место, где проповедовать, тебя боли, режет в животе и так далее. Натрясло так. И вы знаете, когда я возвратился назад в Канаду, я сел за руль и выехал на автобан, как у нас такие самые. И я говорю, excuse me, Lord. Unschuldigo. Извини мне, Господь. Я опустил руль, поднял обе руки и говорю, я благодарю тебя, что я могу еще ехать такой дорогой. Я благодарю тебя. Брат упоминал этот стих. Я слышал, как он сказал в немецком. Я вчера его упоминал у Торштейна. В русском написано, вот иду исполнить твою волю, Боже. Но в английском написано, I delight to do thy will, O God. Для меня удовольствием исполнить волю твою, Боже. Иисус исполнил волю Божию Отца Своего с удовольствием. Братья и сестры, блаженными, когда так делаем. Блаженными, когда послушание наше Господу не есть бременем, не есть тягарем, не есть наказанием, но удовольствием, что бы то ни было. Что бы то ни было. Я говорю не с теории, но с практики. Вы уже знаете, не один год бывало мне, что за целый год я бывал только несколько раз в гостях у своей жены. Но все, что мы делаем по согласию. Ее дело молиться, делать амуницию, а мое дело стрелять. И прямо в цель. Слава Богу за это. Амин. Ничего не делайте, конечно, без согласия мужа. Жена должна быть полной гармонии. Вы знаете, часто русские упоминают слово «как хорошо и как приятно жить братьям вместе». Вы читали, вы слышали? Нет. Вы знаете. Но вы знаете, в испанском языке там сказано лучше. Там сказано «как хорошо и как приятно жить братьям вместе в гармонии». Можно жить вместе, но в дисгармонии. Но в гармонии хорошо. Когда мы делаем все. То и там, на месте. И мы повинуемся. И Господь дает Духа Святого, дает благословение тем, которые не только послушны, но повинуются Ему. Церковь Христова обязана повиноваться. Даже ангелам Бог не повелел евангелизировать, миссионировать. Даже ангелам. Они не понимают спасения, они не согрешили, но мы понимаем. Мы понимаем. И поэтому Бог действует через таких простеньких людей, как мы. И приводит души. И я уже говорил и говорю, и когда посмотрим здесь, и каждого из нас кто-то привел к Богу. Были ли то родители, соседи, братья, сестры, и вымолили нас у Бога. Они исполнили волю, а теперь от нас это требуется. Слава Господу! Аллилуйя! И вот братья известили меня, молодые, наша тема сегодня – послушание. Это, я говорю, важнейшее качество от начала и до конца, без которого Бог ничего не сделает. Если Дух Святой повелевает тебе, ты не в порядке с Богом. С Богом покайся, выйди наперед, кайся. Будь послушна, будь послушен. Повинуйся этому голосу. Повинуйся. И Бог благословит и осчастливит тебя, за что слава Ему. Мы это все пережили. Братья и сестры, мы сегодня слышали так много. Так много. Братьями было сказано. И вот мое заключение. Очень много. Будем послушны, будем повиноваться. Сегодня в мире мы видим за нашей памятью, уже при нашей памяти, мы видим, как действует, в русском языке нет этого слова, но это латинское слово, но оно по-немецки есть. Rebellierte Geist. Правда? Как он орудует в детях, в молодежи. И у нас в Америке несколько лет назад поджигали дома. Палили, сжигали автомобили. Вот эти потлатые гиппи и так далее. И вы знаете, каждого из них, когда спросите или спрашивали, зачем ты это делаешь, он и сам не знает. У него так бей, ломай, громи и так дальше. И сегодня, особенно молодежью, овладевает этот дух. У русском мятежство или непослушание покорности, но это неправильное слово. Правильно, rebellierte Geist. По-английски rebellious spirit. Espirito rebelde. Мы видим это. Мы видим это. Я вам уже говорил. Отец говорит сыну, когда он чверил всякие штуки вырабатывал. Сядь, дальше делай. Снова отец говорит, я тебе говорю, сядь, он дальше делает. Когда в третий раз крикнул, искры зубов полетели, он сел. И говорит, папа, снаружи я сижу, но внутри я стою. Это мы видим. Мы видим сегодня. Я, дух непокорности. Дорогие, дух непокорности. И вот, знаете, им трудно повиноваться. Апостол Павел пишет, что в последних днях будут непокорные. Правда? Дети будут непокорные. Так написано. И мы это видим наяву. За нашей памятью. За нашей памятью. Да, я даже на отца боялся сказать «ты». Я боялся сказать на маму «ты». Я говорил «вы, мама, вы, папа». Я боялся сказать. Это даже исключалось. За сегодня ты все услышишь. Правда? Этот дух непокорности владеет. Я не критикую. Мы видим сущность дела, братья. Такие культурные люди, как немцы, вообще западноевропейцы, то самое, что и везде. Бей, громи, ломай. Для чего? И сам не знаю, для чего. Почему? Дух непокорности, неповиновения. И когда Бог нашим молодым братьям полагает такую тему, да благословит вас Господь, братья. Дай Боже, будем покорны. Я встречал теперь брата одного, его на замечание взяли. Я говорю, что случилось? Ну, меня Бог одарил, а братья препятствуют. А я говорю ему, ты знаешь, брат, украинскую пословицу, покірливе телятко дві матки се. Покорний теленок сосет дві матки. Будь покорний. Покорись. Ти знаєш, я говорю, називають Дмитрія всемирний евангеліст, місіонер. Но если братья мне скажут, встань, я встану. Если скажут, сядь, я сяду. Но если мне говорят, сядь, а ты встаешь. Говорят, встань, а я сижу, сажусь. Кто же это против? Правда? Я повинуюсь. Стараюсь повиноваться. И поэтому многие приглашают, в том числе и вы. Благодарю вас. Слава Господу. Да? Будем покорны, тем более Господу. И не удивляйтесь, почему Бог того так употребляет. Не раз, сестры вы, старые сестры, вы, я знаю, меньше спите, чем молодые. Не раз Господь пробуждает или побуждает вас ночью, и вы молитесь за тех, которые идут. Вы не можете идти, но вы молитесь за них, и Бог благословляет и вас, и их. Слава Богу. Аллилуйя. Повинуйся, покорись, послушай. Я полководец. Он вышел такой, я думал, что пророк выйдет. Вышел, что послал. Разгневался Нееман. Та слушай, повинуйся. Покорись этому. А потом увидим, что случится. И правда, оплатилось покориться. Правда, братья? Оплатилось. Бог посылает, дает, дарует благословение свое и Духа Святого. Кто покорный ему, повинуется ему. Так есть. Вы дайте мне вашу руку, мое распоряжение, и я буду ей писать английским языком. Но если вы будете упорствовать, ничего нельзя. Правда? Так есть. И когда мы даем Господу дух, душа и тело, Его распоряжение, Он употребляет нас. И быть употребляемым Богом – это самое величайшее достоинство и блаженство человека на земле. Слава Ему! Аминь. Братья и сестры, буду заканчивать. Да благословит вас Господь. Благодарю вас за внимание. Мы много слышали, и я очень рад от молодых людей, которые понимают это. Знаете, и когда мы проповедуем, а еще и практикуем, очень хорошо. Очень хорошо. Я помню, я был в Нью-Джерси, в Америке, в штате, и я проповедовал о страданиях в одной церкви. И я говорил, что часто в страданиях ни Бог не виноват и никто другой. Виновны мы сами. Вот, например, зимой отак раздетый выскочил на двор, там на пару минут, ну и застудился, и лег в постель. Я так проповедовал и упомянул это. Вы знаете, через пару дней я был у одного брата, и в его камин горел. И уже дрова все сгорели, и на балконе были дрова. Ну что там, открыть дверь, которая шибетир, и взять. И я это сделал, так как возле камина сидел. Я набрал дров, пока я зашел, и меня прохватило. И я заболел. И сестра пастора говорит, брат Дмитрий, а почему вы не практикуете то, что вы проповедуете? Я только 2 дня назад это говорил. И вот сам сделал. Знаете? Так что, что мы проповедуем, мы обязаны практиковать. Аминь. Пойдем на колени, пастор. И скажем, как мы его любим. И любим его волю. Правда? Если Иисусу было удовольствием исполнить волю Отца, Да будете нам так. Молимся.